Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы думали, возвращаться ли снова к этой теме. Казалось, все страсти уже улеглись, и какие-то точки уже поставлены, но жизнь говорит о том, что нет. Проблема конца света, пришествия Антихриста все еще многих волнует. И многие обращаются к отцу Амвросию с письмами. И те паломники, которые приезжают на монастырь, они тоже обращаются с этими вопросами. И практика, жизнь говорит о том, что да, есть еще люди, которые очень сильно интересуются этим вопросом. Ну, наверное, мы все им интересуемся, батюшка, но делают определенные выводы о том, что уже конец близок. Он уже пришел, так ли это? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, эта тема очень интересная, и надо бы немножко поразмыслить, начиная с того, что время последнее. Блаженный Августин говорит так, что вся история человечества делится на несколько периодов. Первый период начинается от Адама до потопа. Это период младенческий. От потопа до Авраама. Это период отроческий. От Авраама до Моисея это период юношеский. А вот Моисея до Христа это период мужеский. А то, что от Христа, это последнее время. Так об этом говорит в первом послании Иоанн Богослов. Он говорит так. Это 2 глава, 18 стих. «Дети, время последнее, и как вы слышали, что придет Антихрист, из этого мы видим, что время последнее, а уже прошло 2000 лет. Вот когда мы открываем молитву первую ко святому причащению, то там написано, что в последнее время Христос оболкися во плоть, то есть Христос как Бог принял человеческую природу. И сколько мир еще будет существовать, это все будет последнее время. И, конечно, опережать его нельзя. Потому что должно быть все с Божьим благословением. даже если пришествие Антихриста, оно с благой целью, и пришествие его будет для спасения людей. У святых отцов сказано, что когда он придет, Антихрист, и будут мучения, и ангелы не будут успевать возносить на небо мучеников. А ведь пострадать за Христа – это надо удостоиться, это великая слава. И вот мы всегда опережаем время, потому что церковь создал Господь. И Он сказал: «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». На протяжении 2000 лет постоянно гонят Христа, то есть гонят церковь. А церковь – это собрание верующих людей, крещенных. Это тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. А каждый человек является клеточкой в теле Христовом. И церковью управляет Христос. И поскольку Господь – это наш Отец, а мы Его дети, Он никого не должен оставить. Все те, которые к Нему протягивают руки в молитве, которые ходят в храм, молятся, каются, Господь никого не оставит. Те люди, которые отвернулись от Бога, Господь разными моментами призывает людей к себе, призывает их к покаянию, чтобы ни одна душа не погибла. Бог ведь всех любит, Он же наш Отец. Поэтому прежде времени нельзя создавать панику, что все же конец. И куда там патриарх смотрит, куда священный синод, куда епископ, куда священники. То есть, когда мы сами отворачиваемся от церкви и начинаем жить не по воле Божией, не по воле Матери Церкви, а по своей воле, вот тут-то и вмешиваются демонические силы. И они причиняют нам очень много зла и ошибок. Теперь своему уму доверяться нельзя. Надо доверяться уму церкви. Ну, скажет так, что да, вот епископ, он пишет, что нельзя брать ННН, паспорта нельзя брать, шестерки. Это еще не церковь. В церкви все вместе – это церковь. Потом апостол Павел говорил, что нельзя доверяться лжеименному своему разуму, потому что наш разум, он в страстях, и мы очень много допускаем ошибок. И от этого страдают все вокруг нас. Так что время еще не последнее. Ведь сказано, что Евангелие будет проповедано всей твари. Взять Индию, там 1 миллиард людей. Там Евангелие не проповедано. Взять Китай, там 1 миллиард 200 миллионов населения. Там Евангелие не проповедано. И по другим странам, по другим народам Евангелие не проповедано. Ведь должно проповедано быть православной церковью. Вот проповедь сейчас только начинается в нашей стране. Допустим, вот Радонеж каждый день говорит Слово Божие, читает Евангелие. Это проповедь евангельская. Начинается. Только-только начинается. Так что опережать не надо. Допустим, там люди в Пензе скрылись под землю, что в мае месяце уже конец мира. А кто их благословил? Патриарша благословения не было. Это самочиние. Конечно, люди искренне верят. А вдруг? Ну, я скажу вот в Ярославской области монастырь Толга. И там мать с дочерью жили в монастыре. И вдруг они услышали, что время последнее, конец. Они выходят из монастыря и должны спасаться. Все, конец. Нашлись люди. Дарт, время последнее. Надо уходить в лес, иначе погибнем. Ну и мать ушла с дочерью в лес. А мороз был 30 градусов. Мать замерзла, а дочь руки отморозила. Решать такой вопрос нельзя, потому что ведь сказано, что перед тем, как прийти Антихристу, ведь придут пророки Илья и Енох, и они будут 3,5 года проповедовать, а потом их убьют, и они воскреснут. Как только они начнут проповедовать, в одно мгновение весь мир об этом узнает. Все телевидение, радио, печать, везде будут об этом говорить. Ведь весь вопрос решается в чем? Мы все боимся кого? Антихриста, но не Бога. У дьявола самое большое оружие – наводить страх прежде времени. Не бойся никого, кроме Бога одного. Если Господь попустит что-то, любое зло, то Господь это зло превратит в добро, то есть во спасение. Вот этому надо привыкнуть и научиться. И вот даже сегодня мы с вами живем, уже 12 декабря, и сколько нам Бог еще даст время жить? Ведь мы видим, что каждый день люди переходят в тот мир. Это есть кончина для человека. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. И для Бога самое главное, чтобы наша душа была добрая. Всегда мы должны быть с Богом, жить в чистоте, и тогда благодать Божия нас никогда не оставит. А если мы живем в страстях, живем постоянно немирно, ругань, осуждение ближних и высших, и надеемся, что время конец, все, а душа-то не готова. Хотя и придет конец. Но определенно не сказано, когда это будет. Господь только указал признаки. Об этом тоже надо знать и держаться Священного Писания и святых отцов. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка Андросий и матушка Иоанна. Благословите, батюшка, раба Божий. Господь вас благословит. Спаси, Господи. Вот у меня вопрос. На что особенно следует обратить внимание в поучениях старца Паисия Святогорца, неисчерпаемый кладезь жизни познания? И еще один вопрос. Что является указанием на испытания, посылаемые людям, за кровь младенцев, убиенных в чреве? Спасибо и дай Бог всем доброго здоровья. Ну, если Паисия старца читать книгу, начиная с детства, вся его жизнь, там очень много можно для себя приобрести. Мне даже нравятся такие моменты, когда родители его учили, чтобы всегда он себя не ставил первому. Победителем не был. И где-то в очереди стоял только последним. То есть себя считал хуже всех. И самым последним. Это смирение вырабатывалось у него. Ну а в целом, надо сказать, Господь его благословил, дал ему благодать. Много людей приезжало к нему со всего мира. Однажды приехал к нему маг, колдун, и с ним беседовал, и он признался ему. И тогда старец сказал: «А что ты можешь?» Он: «А что вы скажете?» «Ну вот этот камень сделай так, чтобы он рассыпался на мелкие части». И он напряг свое внимание, обратился демоническим силам, этот камень рассыпался. Старец улыбнулся, взял кусок камня, перекрестил его. «Говорит, а попробуй, вот этот камень ты сможешь, чтобы он рассыпался?» И он напрягался, ничего не смог. И он уверовал, что сила Божия сильней демонической. И он просился остаться в монастыре. Он уверовал в распятого Христа, покаялся в этом грехе. Но старец сказал, что ты монашеской жизни не выдержишь. Ну, то, что люди делают аборт, убивают своих детей. Конечно, есть эпитемия. Когда человек покаялся в этом грехе, осознал. Ну, допустим, мне одна женщина пришла, говорит: «Вот я делала аборт». Я говорю: «А сколько ты абортов сделала?» Она говорит: «Да я во всех каялась. Я, допустим, первый сделал аборт, я покаялась. Второй сделал, я покаялась. Седьмой сделал, я покаялась». То есть в каждом аборте я каялась. Это, конечно, страшно. Она знала, что это тяжелый грех. А ведь сделал аборт по правилам. 8-10 лет, да, не причастится человек. Ну, там сделано с оговоркой. Если человек какие-то будет совершать подвиги, то срок можно уменьшить с благословением духовника. Ну, допустим, там человек мясной пищи никогда уже в жизни не будет вкушать. Или здоровье позволяет в среду-пятницу ничего не есть, не пить. Ну и за свои эти тяжелые грехи терпеть поношения, оскорбления, обиды, не оправдываться, за все Бога благодарить, что Господь очищает душу. И, конечно, это почему указано, допустим, вот человека взрослого убил, 20 лет да не причаститься, аборт сделал, 8-10 лет да не причаститься. Здесь указана сила греха. То есть человек лишается благодати. И для того, чтобы получить благодать Божию, человек должен трудиться много, в поте лица. И тогда Господь простит и даст силы крепости. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий и матушка Иоанна. Доброго вам здоровья и низкий вам поклон. Спасибо, Господи. Батюшка Амвросий, скажите, пожалуйста, невесты Христовы могут стать только монашествующей? И как правильно понимать невесты Христовы? Спасибо вас, Господи, простите. Ну вот Мария Магдалина, Иоанн Богослов говорит, уступил ей место, хотя и Иоанн Богослов был девственник. Невесты Христовы – это все, те, которые пришли ко Господу, живут в чистоте. Но это имеется в виду невеста Христова не тело, а душа. Когда человек душой стал невестой, а Христос женихом. Это не так, как в католической церкви. Там, допустим, некоторые говорят: Христос – это мой жених, это мой муж, я встречаюсь с ним. Такое бесовское наваждение. И наша душа, она действительно невеста Христова. И она должна быть всегда опрятна, чиста. Это имеется в виду, человек должен всегда исповедоваться, чтобы душа была чистая. Должен пребывать в молитве, в смирении, в послушании, не объедаться, не пиваться, не быть леностной, постоянно ходить в церковь, жить со всеми в мире любви. В любой момент, когда Христос позовет эту душу, она уже готова. Поэтому, когда будет страшный суд, и ангелы запоют, все жених грядет в полунощи. Ну, как вот в Евангелии сказано, что 5 мудрых дев и 5 неразумных. Они ждали жениха, и когда заснули, а жених пришел. Говорят, что жених пришел. Мудрые девы встали, поправили свои светильники, а нерадивые девы говорят, что у нас не хватает масла, у нас погасли светильники, дайте нам. Они говорят, чтобы нам и вам не хватило, лучше пойдите да купите. А Христос, когда пришел, жених, он закрыл двери. Они стучат, он говорит: я не знаю вас. Это имеется в виду девы мудрые, те, которые получили благодать от Господа через покаяние, через частое причащение, через молитву. Они живут во Христе, живут свято. Это девы мудрые. Вот. Масло – это благодать Божия. А те нерадивые девы, как говорится, не мудрые. Но имеется в виду, заснули, то есть умерли. А когда все воскресли и оказались по правую сторону, а другие по левую, все жених грядет полунощи. Вот тут и все восстали. У кого добрые дела, а у кого и злые дела. Вот тут и беда. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Мы слушаем вас, говорите. Алло? Да, слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Это что, матушка Иоанна? Да, слушаем. Ой, миленько, послушай, моя девочка, главное, моя доченька, я старенькая, у меня горе. У меня семья умерла, сыночку было 30 лет, мужу 60 лет, ну, в общем, никого нет. И я на кладбище, мне как ветерану там дали землю, колонию похорониться. И я, значит, квартиру сдала в ренту, чтобы, как меня научили, меня обманули с деньгами, ну, там, чтобы отремонтировали могилу, самое главное. Они поломали крест, сломали могилу. Потом, вы знаете, я в горе. Помолитесь, можно. Я, они деньги, конечно, не отдадут. Конечно, не отдадут. И вот мне хочется, если можно, помолитесь за раба Божию Зою, болящую в скорби, в печали, чтобы меня хоть бы что-нибудь отремонтировали. Деньги, конечно, они не отдадут. Это же вандалы, это же безбожники, богохульники. Спаси Господь, матушка. Ну, как матушку утешить? Ведь если сын в 30 лет умер, ведь случаев уже не бывает ни больших, ни малых, до мелочей. Значит, Господь забрал в самую лучшую минуту жизни человека. Так он и забирает. Поскольку нам Господь приготовил небо и новую землю, значит, Господь набирает людей в самую лучшую минуту жизни. Почему он забрал вашего сына в 30 лет? Для того, чтобы вы молились за него. А то, что у вас скорби, то вы никого не обвиняйте. Обвиняйте только себя. И скажите, что за мои грехи мне надо потерпеть. Возможно, какие-то, да, так и есть, У нас же много грехов, таких, в которых мы еще не каялись. А как их, чтобы Господь простил? Потерпеть надо за это. Но только не ропщите, а благодарите Господа. Никого не обвиняйте, а скажите слава Богу за все, что Господь не делает все к лучшему. Значит, так надо. Ничего страшного. Самое главное, что стакан воды есть, кусочек хлеба есть. И благодарите Бога за все. Батюшка, ну если сломали крест, вот как в такой ситуации благодарить Бога? Или как к этому относиться? Я понимаю, что вот это как бы больше вот скорбь большая. Что надругались над могилой. Ну, если бы это узнать его жизнь, мы же не знаем его прошлой жизни, как он вел себя. Угу. Может, он недостоин был этого креста, что поставили ему. Мы же не знаем. А ведь... может, это что-то демоническое, наоборот, какие-то нападки? Тоже неизвестно. Но если Господь попустил, вот, для того, чтобы пробудить в кого-то страх. Ведь очень много людей, я вот когда в Почаевской лавре жил, то там коммунисты так разгулялись, атеисты, что по всей области стали вот кресты ломать. Подходит крест огромный, стоит там, называется фигура. Начинают его раскачивать, вырывают и машину бросают, чтобы не было крестов по всей Украине. Ну, ко мне один человек пришел и говорит: батюшка, вот я согрешил. Узнал, что в наше село едут атеисты ломать кресты. Мы с одним другом заложили динамит под крест. Как они начали раскачивать, взорвалось. И животы повырывало. Все прекратилось по всей области. Больше уже не прикасались никуда. Но он покаялся в этом. Конечно, это грубое, но покаялись. Ведь если Господь попустил, значит, что-то есть. То ли не раскаянные грехи, но это все надо всматриваться в прошлую жизнь. Как человек жил. На маме надо быть спокойной. Поставить другой крест, если есть возможность. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка, благословите. Это Михаил беспокоит. Господь вас благословит. Батюшка, я вот хотел задать вопрос вот про унию. Греческая вот церковь православная приняла унию с католиками? Греческая? И вот как... В русской православной церкви есть ли такие вот поползновения, есть ли такая угроза принятия унии с католичеством? Спасибо Господи, да. Греческая церковь, она не приняла унию. Это чисто православная церковь. В греческой церкви до сегодняшнего дня, но многие не знают, что такое уния. Это просто соединение католичество с христианством, то есть с православием. И там нет ни православия, ни католичества. Там люди, поскольку я в Почаеве 5 лет был, я там исповедовал священников вот, со Львовской области, униатов исповедовал. Там так. Страшно говорить. Допустим, священник исповедует на горнем месте, где за престолом. Он там сидит. Все бабушки, кто заходит, сумки ставят на престол и исповедует, становится на колени, он прощает грехи. Ну и бывают такие униаты, когда проскомедию совершает, вырезает агнец. Там у него папиросы лежат, папиросы во рту, он курит и ножом вырезает частицы. Это все в унии. Вот. Ну, а греческая церковь, она так, что если обратиться в православие папа католический, кардинал или ксенс, или простой верующий, принимать только через крещение. Троекратное погружение. Не через покаяние, не через миропомазание. Так церковь греческая. И там даже запаха нет униатского. Тем паче в нашей православной русской церкви. Даже запаха нет. Это униатского вот, духа. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Вединского женского монастыря «Богородица Дева» Трубачев. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаю вас на торжественную церемонию награждения лауреатов 12-го международного фестиваля православного кино и телепрограмм «Радонеж», которая состоится в понедельник, 17 декабря, в Центральном доме кинематографистов. В программе предпремьерный показ фильма выдающегося современного мультипликатора Петрова «Моя любовь», названный жюри фестиваля лучшим христианским фильмом 2007 года. Фильм архимандрита Тихона Шевкунова «Старцы Псково-Печерской обители», получивший гран-при фестиваля, фильм-лауреат Ираклия Квирикадзе «Святой Георгий» и другие. Для слушателей и читателей «Радонежа» вход бесплатный. Билеты можно получить на нашей радиостанции или вырезать купон в 10 номере обозрения «Радонеж». Ждем вас в понедельник, 17 декабря в 18:00. В Центральном доме кинематографистов, что на улице Васильевская, 13, метро Белорусская. Это будет 17 декабря в 18:00 в Центральном доме кинематографистов. И еще одно объявление. Мы напоминаем нашим радиослушателям, тем, кто не успел еще подписаться на нашу газету, газету нашего монастыря «Слово утешения», вы можете оформить редакционную подписку на первое полугодие или сразу на год 2008 года. Для этого нужно выслать почтовый перевод на сумму 80 рублей с указанием «Слово утешения первое полугодие 2008 года» по адресу 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Но так как на почте обычно требуют человека, кому вы посылаете, то можете написать, если не потребует, просто на издание газеты, на подписку. А если потребует, написать, допустим, на мое имя, монахини Ани Смирновой. Не забудьте указать свой точный домашний адрес. Если вы выписываете газету до востребования, то не забывайте забирать конверт с газетой на почте. И еще мы вам напоминаем, что при нашем монастыре работает телефон доверия. Время работы телефона воскресенье, вторник, пятница с 7 до 10 вечера. Телефон код 4932-589-888. Телефон отвечает на широкий круг вопросов о вере и спасении, в том числе и таких проблемах, как алкоголизм, наркомания, ВИЧ, СПИД и другие. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка Авдотья и матушка Анна. Молюсь всегда о вас. Спасибо, Господи. Благословите, батюшка, грешную Татьяну. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Вот я недавно встретила женщину, она уже в возрасте, ходит в церковь, молится. Но вот я с ней поговорила и поняла, что у нее нет любви к ближнему, сострадательности. Вот что мне все говорят о болезнях, о болезнях. Понимаете, вот может ли такой человек спастись? Вот у нее нет вот любви к ближнему. Вот. И как помочь этой женщине? А уже человек в возрасте и считается верующей православной. Спасибо. Ну, в Священном Писании сказано, не любя ближнего, в смерти пребывает. И Господь дал нам заповедь любить Бога всем сердцем, всей душой и всем умом. И ближнего своего, как самого себя. Ну, имеется в виду любить. Это не значит, вот как у матери есть особая любовь к детям. Но любить это имеется в виду терпеть ближнего. Грубости не говорить. Ну и стараться ближнему уступать во всем. И о ближнем никогда плохое не говорить. А если говорить только хорошее, это Божие тоже проявляется в этом любовь, что мы человека любим. А ближний, кто? Это имеется в виду всякий человек. Допустим, мы в электричке или в любом транспорте едем куда-то, и рядом с нами сидит человек. Это наш ближний. Или в очереди стоим в магазине, или в храме. Кто с нами находится, это ближние. Поэтому ближнему надо всегда уступать во всем, если он просит. Значит, спасется она или нет, это знает только Господь. Потому что мы не знаем, в каких условиях она жила. Мне, допустим, такой вопрос задавали. Вот когда я 3 года был в Сергиевой Лавре, дежурил у преподобного Сергия 3 года. И там некоторые подходили, говорят, а почему вот эта бабушка такая строгая? Вот. Я говорю, вы же эту бабушку не знаете. Может быть, раньше она была не церковная, была преступница, а теперь она раскаялась, обратилась к Богу, и она все строго хранит. Чтобы в храме вели себя люди достойно и были прилично одеты, поэтому она вот это высказывает. Но это не значит, что она это высказывает с гневом, со злом, а просто вот у нее ревность к святости. Ведь и Господь же, когда в храме продавали волов, скот, меняли деньги, почему Господь взял веревку и выгнал скот весь и столы миновщиков перевернул? Это он не в гневе, не в зле сказал. Почему вот вы дом делаете, дом молитвы, дом вертепа? Вот, и выгнал всех оттуда. Это вот ревность. Поэтому этого человека мы внутреннее состояние не знаем. А помолиться всегда пригодится, потому что за любого человека Господь нам не запрещает молиться, потому что молитва – это любовь, обращенные в тот мир, в духовный, потому что там люди уже за себя не могут молиться, они ждут молитв ближних. Поэтому и молиться, как говорят, чудеса творит молитва, всегда полезно. Батюшка, мне хотелось поблагодарить наших радиослушателей и подписчиков нашей газеты «Слово утешения», кто уже откликнулся на нашу просьбу помочь нам приготовить рождественские подарки для безнадзорных детей, и обратиться еще раз с этой просьбой, у кого есть такая возможность, поддержать эту акцию «Подарки детям» либо финансово, либо как-то с самими подарками помочь. Их можно отправлять по адресу 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, тюремная миссия. Обязательно указать на подарки детям. Батюшка, вот сейчас был звонок по поводу любви. Но, наверное, нам очень сложно определить действительно меру любви у ближнего. Вот про себя мы обычно знаем. Мы знаем свое состояние, насколько мы любим и не любим. Мы, конечно, тоже можем ошибаться. Но в отношении ближнего, наверное, еще больше процент ошибки. Порой нам кажется, что ближний не любит других ближних, что-то делает не так. Со стороны, как говорится, нам виднее. А как оно на самом деле, ведь мы не знаем, какова душа у этого человека, насколько она расположена к окружающим. Какая идет борьба, идет ли она. Мы судим только какие-то внешние вещи, внешние проявления. И как он прожил жизнь, тоже мы не знаем. Да, какие были обстоятельства, да, мы ничего совершенно не знаем. Вот когда я учился в семинарии 65-го года, то нам ректор говорил такие слова. Говорит, вы всех прихожан уважайте, особенно престарелых людей, потому что они прошли войну, потеряли мужей, потеряли детей, сколько было гонений на них, тяжелые работы. Они нигде тепла не могли найти. Они пришли в храм, и они ждут тепло от кого? От священнослужителей. Так вот, с каждой бабушкой, невзирая на ее немощи, может она вспылить, надо все покрыть любовью. Всех надо терпеть. Вот. И мы себя к этому приучиваем, и они найдут тепло. Допустим, вот я знаю такие, когда вот они агрессивно начинают шуметь, кричать, когда им в ответ это не даешь, а перетерпел, смотришь, человек пришел в себя, просит прощения. А если ему грубо ответить, этот человек может уйти. Он не может понять этого. Поэтому надо со всеми быть мирными, спокойными. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. В понедельник вы выступали, была ваша передача, ответ на вопрос. И был потрясающий вопрос из Евангелия. Подставь после удара по правой щеке, подставь еще и левую. И вот батюшка так великолепно сказал, только мы это прослушали этот момент. Вы не могли бы еще раз, если нас не затруднит, повторить это? Ну, спасибо, Господи. Там Христос говорит, если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Вот когда мы правой рукой бьем человека по щеке, то оказывается, эта щека не правая, а левая. Если правой рукой бьем. Значит, это сказано не в прямом смысле, а в переносном. Если нас оскорбили, обидели за доброе дело, то надо набраться терпения, жди еще тебе, сделают подлости. Потому что когда делают нам зло, а зло много делают, вот надо из этого зла делать добро. Имеется в виду, кто-то нам сделал добро, за этого человека надо помолиться и потерпеть. Ведь все желающие жить благочестиво будут гонимы, и обязательно будет какое-то зло. А Вопимен Великий говорит, сделал кому-то доброе дело, если не было искушений, Богом не принято. И, конечно, человек делает добро, обязательно какие-то должны быть искушения. Ну, для примера еще. Человек приготовился причаститься. То святые отцы советуют, что будет искушение перед причастием или же после причастия. Вот надо научиться, еще раз говорю, научиться, чтобы это все принять и не раздражаться. Из этого зла сделать добро. Я как-то приводил такой пример. Он полезен для всех. Как один крестьянин пришел в поле работать. И у него был тормозок, это имеется в виду обед его. Он положил под кустик и трудился. Ну, когда в 2 часа все кончил, решил подкрепить свое тело. Подошел, обеда нет. Исчез. Он не стал волноваться, не стал думать, кто взял. А он просто сказал, Господь дал, Господь взял. Слава Богу за все. Значит, так надо. Значит, кто-то голодный. Значит, ему-то это нужнее. А я-то сейчас потружусь, а домой приду да покушаю. И Господа возблагодарил. Одному человеку, затворнику, благодатному, было откровение, что демон, который хотел искусить этого человека, не получилось. Он не возмутился, не стал ругать и проклинать, кто забрал его тормозок. А он Господа возблагодарил. Оказывается, демон, который внушил кому-то взять, греха-то не совершилось, и сатана его наказал. И очень сильно наказал. Потому что он не искусил этого человека-труженика, крестьянина. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Ну, здравствуйте. Добрый вечер. Повторите, пожалуйста, адрес. Вот вы сказали детям, сироткам помочь. Пожалуйста, записывайте. Код 153005, вернее, индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Тюремная миссия, потому что это мы собираем для детей, которые находятся в следственных изоляторах или в социальных центрах, в школах-интернатах, которыми мы занимаемся. Поэтому можете прислать либо деньги, либо шоколад, или краски, может быть, фломастеры. Ну, на ваше усмотрение, может быть, какие-то фильмы нравственные, детские, хорошие, которые мы смогли бы показать потом, приехав к ним в их центры. Батюшка, вот по поводу последних времен. Вот все-таки есть ли смысл и нужно ли человеку об этом думать, о последних временах, полезно это или нет? И если думать, то с каких позиций об этом думать и как-то готовиться к этому, не готовиться духовно? Спаси Господи. Человек должен быть готов в любой момент. Как Господь говорит, в чем застану, в том буду судить. Допустим, мне вот много писем приходит, такие странные, и прям вот хочется сразу отпечатать листок на одну и ту же тему. И всем высылать, чтобы не писать. Вот одна присылает бабуля и говорит, батюшка, последнее время, уже пришествие Антихриста, всех нас будут ссылать в вагоны, и, как сказано, цепляться надо будет за колеса всех. А как мне быть? Я вот на костылях, я не дойду до поезда. Как мне быть? Уж пришлось написать. Я говорю, бабушка, волу не бери. Если есть силы, ходи в церковь, молись, кайся, выбрось это все из головы. Уж, наверное, умерла бабуля. Вот такое. Или вот пришло письмо другой бабули. Говорит, батюшка, прочитала я вот письмо диакона Авеля. Как же он прекрасно все пишет. Так расписал все. Ведь нигде никто не пишет об этом. Только он. Спаси же его, Господи, этого диакона Авеля. Как все он объяснил, что уже кончина мира, что уже пришествие Антихриста, все уже конец всем. Что нам делать, как быть? Вот, батюшка, я прочитала твою книгу. Вопрос-ответы. Там ни слова не сказано об этом. Что ж ты умолчал? Напиши об этом что-нибудь. Скрыл, да. Скрыл я, да. Но я, правда, написал. Я говорю, отец диакон Авель, он же не патриарх. Патриарх молчит об этом. То есть он уже свое сказал, что глупости не надо прежде времени брать в голову-то. Уже все объявлено. Церковь под контролем все держит. Надо слушаться Матерь Церкви. Все скажет в определенное время. Все будет открыто. Не надо прежде времени. Потому что прежде времени пострадали люди в 1666 году при патриархе Никоне. Думали, что все же конец пришел. 1666 год. Все. И там собирали людей, строили амбары, засмаливали, туда народ загоняли. То есть не насильным путем, а говорят, что все, конец, Антихрист пришел, мы все должны умереть, пострадать. И сами эти крикуны тоже туда заходили, поджигали этот амбар, и там сотни людей сгорали. Но они умели выйти тайным ходом, и другую массу людей одурачили, и тех сжигали. А народ по простоте все это делал. Вот об этом надо тоже знать. Конечно, никто никогда не будет печати ставить на лоб нам и на правую руку. Это имеется в виду печать, как вот кто уверовал во Христа распятого, принимает крещение, святым миром помазывается лоб человека, и говорят, печать – дар Духа Святаго. И руки, и ноги, и правую руку – печать – дар Духа Святаго. Это имеется в виду, что человек жил по-язычески, теперь же все. Он получил благодать Духа Святаго, этот дар. И он уже мыслит по-другому все. Если он мыслил только греховно, теперь он мыслит только доброе. И делал что-то греховное, делал только хорошее. Не ходил в церковь, теперь начинает ходить. То есть он получил эти дары от Духа Святаго. И точно так же никто не будет вкраплять ничего, никаких чипов. Все это выдумки сектантские, протестантские. Этого не будет. Самое главное, что человек добровольно отречется, когда от Христа, там особо получит печать на чело. Это имеется в виду невидимое. Вот те люди, которые сейчас не осеняют себя крестным знаменем, они уже получили печать на ум свой и на руку. Рука уже не поднимается. И уже человек не делает добро. Все в обмане, в хитрости, в гневе, в зле. Он уже получил эту духовную печать. И когда мы вот все проклинаем, злимся, ругаемся, мы уже... И хотя придет Антихрист, что мы будем спасены, что ли? Будем все знать? Нет. А вот когда будем жить свято, когда будем любить Бога, любить ближних, со всеми жить в мире любви, вот эта ценность огромная. И мы с вами будем спасены. А то, что мы спрячемся куда-то в лес, время еще не пришло. Об этом скажут. Нам передали записки, просят наших совместных молитв о здравии Вячеслава, младенцев Павла, Даниила, Аполлинарии, Льва, Дмитрия, Александра, Фатинии, Максима, Александра, Елены, отца Сергия, отца Александра, отца Афанасия, Надежды, Петра, Николая, Николая, Владимира, Сергия, Алексея, Виталия, Андрея, Елизаветы, болящей Марины, Виктора, путешествующей Татьяны, болящих Иулии, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Марии, архимандрита Амвросия, монахини Анны, болящей Зои, тяжело болящего Александра, тяжело болящей Ольги, Ильи, Георгия, Александра, Татьяны, Фатинии, Алипии, Василия, Ольги, Ольги, Сергия, Алексея, Владимира, тяжело болящего младенца Алексея, тяжело болящей Ольги, непраздной Ольги, непраздной Елены, Валентины, Раисы, болящей Галины, Галины, непраздной Анны, Галины, Екатерины, Татьяны, тяжело болящей Валентины, Андрея, Ирины, Натальи, тяжело болящего Владимира, Антонины, тяжело болящего Петра, Марии, Елены и о упокоении. Еще просил Владимир помолиться. Да, о здравии Владимира, о упокоении новопредставленного Александра, новопредставленного протоиерея Михаила Капранова, новопредставленной Иулии, Валентины, Александры, Нины, Георгия, Нины, Павла, Александра, Сергия, Александра, Николая, Валентины, Нины, Нины, Натальи, Александра. Батюшка. Ну, это я еще скажу о последнем времени. Хорошо. Вот, что печать принимать будут добровольно, которые должны уверовать в Антихриста. Я знаю одного священника, вот, к нему ходила одна женщина, которая замужем за мусульманином. И вот он говорит, мы его крестим. И что они сделали? Он, значит, прочитал все молитвы к крещению. И когда он уснул, то жена в это время открыла тайно дверь. Он зашел туда и говорит, что я все молитвы уже вычитал. Вот. И водой его хотел крестить, окропить. А в это время он проснулся. Вот что это такое, как матом заругается, он как пробка вылетел. Разве это крещение? Против это воли, просто да. Дурость такая. Угу. Все должно быть добровольно. Насилия не должно быть никакого. Но еще время последнее. Может, оно пройдет еще 500 лет. Мы же не знаем. Все в руках Божьих. Так что много в голову не надо брать. Надо предаться воле Божию. Паспорт надо всем взять, потому что это удостоверение личности. Те, которые паспорт держат, старый, он весь в масонских знаках. А современный паспорт, он нормальный. И то, что налоги платим, то Христос не запрещал, когда фарисеи скушали, надо ли платить налоги кесарю. Он сказал, кесарь кесаря, Богу Богове. Так что вот ННН это номер для счетной машины. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим вас за внимание. Простите.